Генри Лайон Олдин. Три повести о чудесах. Повесть первая, или захребетник. Глаз за глаз, зуб за зуб. Сколько дашь, столько и вернется. Добром за добро, злом за зло. Воздалось по заслугам, баш на баш и так далее. Что-то в этой общепринятой системе исчисления мне всегда казалось неестественным, хотя я так и не смог определиться, что именно. Из записей Нихана Седовласца. Капут один, в котором плещут волны и цветут дикие абрикосы, кричат чайки и торговцы, врачуются душевные раны и затеваются случайные знакомства, а также выясняется, что от вкуса халвы до звона клинков 9,5 шагов по прямой. Солнце сияло, море шумело, бульвар Джудж Анмаджудж кипел жизнью. Фисташки, жареные фисташки, щербет! Вкуснее поцелуй красавицы, гуще крови героя, дешевле чужого горя. Налетай, наливай. Ай, кебаб, вай, кебаб, дай кебаб. Сувениры на память, на добрую память, на вечную память. Перстни с джинами, лампы с джинами. Кому город разрушить, кому дворец построить, кому в Данлопею слетать. Халва, идешь мимо, уже сладко. Эй, зеваки, эй, ретази, отправляйтесь с кейкубабом бывалым в хадж по достопримечательностям. Дворец султана Цимаха, руины сжженного поклепца, собрание мумий Белеер-Бея. Кто не видел, зря жизнь прожил. И вот этот кисломордый иблис, чья душа потемки, чье сердце омут смердящий, а руки подобны крючам могильщика, и говорит мне скверным голосом: «Душенька, если вы согласитесь выйти за меня замуж, я буду счастливейшим человеком в мире». «А ты?» «А что я? Замуж-то хочется?» На востоке как на востоке, особенно в Бадандене. А уж если не спеша идти по знаменитому бульвару Джудж-Анмаджудж, спускаясь к морю, право слово, уважаемое, ничего в мире восточнее не найдешь, хоть сто лет скачи в нужном направлении, только зря время потратите. Судите сами. Родинки на щеках красавиц здесь похожи исключительно на комочки амбры. Тюрбаны на лысинах мудрецов возвышаются, как кипарисы в предгорьях ад самум. Доблесть воинов вопиет к негу, нега гаремов стелится ароматным дымом кальяна. Любопытство приезжих расцветает алой розой в райском саду. Юноши в Бадандене стройны, как лоландское копье. Мальчики прекрасны, как песни соловья, а зрелые мужи рассудительны, как целый диван визирей, брошенных в зиндан за головотяпство. О халве уж можно не говорить. Халва ореховая, халва фисташковая, подсолнечная, морковная, с кунжутом, с сабзой, по усам течет, сердце радуется. В кипении страстей. В облаке ароматов, под вопли торговцев и сплетни отдыхающих по бульвару шел молодой человек в камзоле цвета корицы, изящный и задумчивый. Дамы всех возрастов, пригодных для легкого флирта или любви до гроба, провожали его взглядами, за которые иной ловелас пожертвовал бы фамильным состоянием. Но объект дамского интереса шел дальше. Молодому человеку было слегка за 20, и он полагал себя циником. Циником в такие годы становятся, потерпев крах в романтическом увлечении, растратив казенные деньги или разочаровавшись в идеалах. Джеймс Ривердейл, виконт де Треццо, а именно так звали нашего молодого человека, приник к утешительным соцам цинизма в связи с третьим вариантом. Еще недавно у него имелись идеалы. Дивные и возвышенные. И вот они рухнули, столкнувшись с действительностью. Едва оправившись от ран, в частности от перелома челюсти, увы, чаще всего идеалы, рушась, дают идеалисту по зубам. Он порвал с былыми соратниками, о чем уведомил их в письменной форме. Ждал вызова на дуэль, не дождался. Сутки выбирал между веревкой и ядом, не выбрал. Купил себе два камзола, черный с серебром и цвета корицы с золочеными крючками. И наконец, спросил совета у горячо любимого дедушки. Как быть дальше? Эрнест Ривердейл, граф Ле Бретен, который принимал живейшее участие в судьбе любимого внука и немало поспособствовал обрушению идеалов, в совете не отказал. «Курорт», — сказал дед, — «запой и любовница». «Любовниц лучше две, молоденькую для куражу и зрелую для престижа. Еще лучше три, но тогда весь отдых пойдет грифону под хвост». «Ну куда мне поехать?» Выбор курорта для молодого человека оказался много сложнее выбора между веревкой и ядом. Езжай в Баданден, Джеймс. Там, где солнце кипит в крови, душа врачуется сама собой. Патриарх семьи хотел добавить, что в 24 года новые крылья у души отрастают быстрее, нежели хвост у ящерицы, но улыбнулся и промолчал. Он был мудрым человеком, Эрнест Ривердейл, мудрым, а главное деликатным. Редкое качество для близкого родственника, а для родственника преклонных годов редкое вдвойне. Дед оказался прав. Если по дороге из Ретти к границам баданденской тирании Джеймс занимался самоедством и полагал, что жизнь кончена, то уже проезжая над бухтой Абу-Аль-Фаварис, молодой человек получил приглашение от усача Бахадура, героя шейбубской баталии, разделить со львами пустыни казан плова. Здесь, в чудесном уголке природы, для военачальников, раненых в битвах за отчизну, указом тирана Салима ибн Салима 26-го был обустроен парадайз с казенными красавицами и юными виночерпиями. Ветераны же, кейфуя, маялись неудовлетворенным чувством гостеприимства. Казан плова растянулся на неделю. Казенные красавицы обласкали героя в полной мере, не взяв ни гроша. Завет деда о лечебном запое воплотился в жизнь с лихвой. И дальше Джеймс поехал изрядно утешенный, прославляя достоинство курорта в чеканных бейтах, принятых между львами пустыни. Ко львам он с недавних пор стал причислять и себя тоже. Голова болела, рифма хромала, но зато в сердце царила весна. Добравшись до Бадандена, он остановился в пансионате Ахмета Гюльнари. Цены за постой оказались умеренными, а радушие хозяина и расторопность прислуги выше всяких похвал. «Так не бывает», — говорил здравый смысл. «Что ж, значит, это чудо», — отвечал Джеймс. «Разве после всех мытарств я не заслужил маленького чуда?» Скептически фыркнув, здравый смысл уступил место здоровому сиборитству. Жизнь стала определенно налаживаться. С любовницами Джеймс решил повременить, утомленный бурной неделей в бухте Абу-Аль-Фаварис. Он бездельничал, спал до обеда, фланировал по бульвару в те часы, когда солнце милосердно к приезжим, принимал целебные грязевые ванны, затевал разговоры с незнакомыми людьми, болтая о пустяках и прихлебывая красное вино из глиняных чаш, раскланивался с привлекательными девицами и делал заметки на будущее. Короче, используя, тратил часы досуга. Трижды в день он ел люля-кебаб, завернутый в тончайшую лепешку, шиш-кебаб на вертеле, политый кислым молоком, джуджа-кебаб из цыпленка, жареного над углями из можжевельника, и черную похлебку на бараньей крови с кардамоном. В перерывах между этими трапезами он ел в разумном количестве нугу, рахат-лукум, казинаки и, разумеется, халву. О, халва! Возникало опасение, что новые камзолы придется распускать в талии. Один раз он заглянул в публичный диспутарий, где насладился спором 30 улемов в полосатых халатах с 30 улемами в халатах из кашемира, расшитых шелком. Спор мудрецов шел о разнице между великим и низменным, как мнимой величине, и закончился всеобщей дракой. Джеймс получил огромное удовольствие, разнимая улемов. Один из них, самый образованный, а может быть самый буйный, оборвал ему с камзола цвета корицы один золоченый крючок. Потом, остыв, мудрец извинился, достал иголку с ниткой и пришил крючок собственноручно. Да так, что любой портной обзавидовался бы. После визита в диспутарий Джеймс почувствовал себя созревшим до горних высот мудрости. Заводя разговоры под красное венцо, он оставил пустяки, не заслуживающие доброй драки, и принялся обсуждать вещи возвышенные, можно сказать, философские. Нет истинной дружбы на земле. Добро и зло – яркие погремушки для наивных идиотов. После меня – хоть потоп. Живи сегодняшним днем. Все женщины… Ну хорошо, не все. Вы, сударыня, счастливое исключение. Но в целом-то вы со мной согласны? С ним соглашались. Или спорили. Что в сущности лишь увеличивало количество мудрости на земле. Похоже, не только у Джеймса Ривердейла недавно рухнули идеалы. На бульваре Джудж-Анмаджудж хватало скороспелых циников, случайных мизантропов и взрослых, опытных, славно поживших на белом свете людей от 15 до 25 лет, которым прописали лечение курортом. «Хамам! Банный день! Парим, моем, чешем пятки, вправляем мослы, пеналы, каламы, чернильницы, Кому артефакт? Из жженого поклепца, из цветущей пустыни. Халва! Публичные казни, все на площадь чистосердечного раскаяния. И вот это Перри, чьи бедра куча песка, а стан подобен гибкой иве, покачиваясь и смущая умы, говорит мне голосом, подобным свирели, пять хармов и сачок, и стели коврик, хоть здесь. А ты? А что я? Постелил. Халва! Ростенские клинки, лаланские копья, сами колят, сами рубят. От разносчика халвы до наемного зазывалы, что драл глотку перед оружейной лавкой, было ровно 9,5 шагов. Это если идти по прямой. Зачем Джеймс считал шаги, неизвестно. И зачем решил зайти к оружейнику, тоже осталось загадкой в первую очередь для него самого. Покупать копье, которое согласно рекламации саму колет, орехи что ли, он не собирался. Любому копью-самоколу Джеймс Ривердейл предпочитал рапиру в правой руке и дагу в левой, но отпрыск семьи, поколение за поколением рождавший учителей фехтования, сам отменный боец, любимец маэстро Франческо Челлини, прошедший полный курс воинской гипноконвертации в хумобестиарии храма Шестирукого Кри, человек оружия до мозга костей, странно, что он не явился в эту лавку сразу по приезде в Баданден. Должно быть, цветущие абрикосы отвлекли. Наличие зазывала наводило на грустное размышление. Хороший клинок не требует, чтобы про него орали на весь бульвар. Настоящий Булат из Рустена любит тишину, потому что, как правило, провозится контрабандой. Но, шагнув за порог и окинув взглядом стойки с товаром, предназначенным для нанесения ран разной степени тяжести, Джеймс понял, все не так уж плохо. Вполне славный Криссы из Мальтана. Можно кое-что подобрать из стилетов. Копья – дерьмо. Раздолье для любителей ятаганов. Рустенские сабли – подделка. Есть приличные бретты с чашкой в пол яйца. В глубине лавки хозяин, бойкий толстячок, обсуждал с клиентом достоинство охотничьей шпаги. Клиенту нравился длинный и прочный клинок, расширявшийся к острию на манер лопаточки. И рукоять нравилась, но поперечная чехка, вставленная в отверстие лопаточки, ему казалась недостаточно надежной. Хозяин же уверял, что чека несокрушима, как овал небес. Слона удержит, дракона! Так уж и дракона, сомневался клиент. Левиафана! Охотничья шпага мало заинтересовала Джеймса. Такие в Рейтте называли свинскими мечами и ходили с ними не на слона, и уж тем более не на дракона, а на дикого кабана. Должно быть, клиент – страстный любитель кования печенки. Он повертел в руках тяжелый палаш-зульфикатор с раздвоенным острием и вернул обратно на стойку. Палаш не вдохновил, несмотря на экзотичность жала. Разочаровал и легкий фламберж с волнистым лезвием, главным образом ценой. Метнув мишень, три кинжала бахарской работы один за другим, Джеймс состроил кислую мину. И, наконец, взял ту бретту, на которую положил глаз еще на входе. «Никогда не стоит явно демонстрировать свой интерес», – учил его дед. «Кто бы на тебя ни смотрел, в открытую или из-под тишка, враг или торговец, оставайся невозмутим. Впрочем, дорогой внук, не в коня корм, это понимаешь, только с годами». Джеймс тайком улыбнулся. «Мы – циники, и в молодости бесстрастны, как скала». Он сделал пару пробных выпадов, глубоких и нарочито медлительных. Взял ряд небрежных парадов. Приму, терцию, круговую секунду. Со стороны могло показаться, что молодого человека атакуют шквалом секущих ударов. Завершилась серия уклонением одновременно с глубочайшим пассадо сотто, при котором левая рука оперлась об пол. Получилось недурно. Очень длинный и тяжелый клинок Бретты позволял на репосте удачно сыграть корпусом, выдергивая оружие в другую плоскость. «Не ахте», — сказали за спиной. Не оборачиваясь, Джеймс повторил всю серию от первого выпада до завершающего репоста с пассадо сотто. На этот раз он в финале довел дело до крайности, буквально стелясь над землей и далеко отставив назад левую ногу. Острие Бретты ударило в опору стойки с кинжалами. «И тем не менее», — сказали за спиной, — «я не о вас, сударь, вы чудесно владеете клинком, но эта бретта слишком тяжела для таких игр, есть риск получить по голове или по руке. Скорость — великое дело». «Возможно, я получу по голове», – спокойно ответил Джеймс. «А возможно, кое-кто получит славный укол в локоть или ладонь доброй стали в правый бок. На вашем месте я не был бы столь категоричен», – и повернулся к незваному советчику. Разумеется, это был не хозяин лавки. Хозяин бы себе никогда не позволил фамильярности. Это был клиент. В определенной степени, выражаясь слогом трубадуров, Джеймс смотрел в зеркало. Любитель свинских мечей оказался одного с ним роста. И сложен был примерно так же. Сухой, гибкий, подвижный. Звоночек, как шутил дедушка Эрнест, находясь в добром расположении духа. Одевался клиент не по баданденской, скорее по южно-анхуэской моде. Хубон на волосяной подкладке, формы напоминающей доспехи, широкие, туго простеганные штаны до колен. На плечи охотник, как молча прозвал его Джеймс, набросил короткий плащ. Голову венчала шляпа с узкими полями. Что же касается лица, то зеркало оказалось кривым. Лицо под шляпой подходило скорее бюргеру-пивовару, мало гармонируя с телосложением записного дуэлиста. Брюзгливый рот, одутловатые щеки, мешки под глазами, на висках косые залысины, на затылке волосы собраны в щеголеватый пучок, черно-серебряный, как первый из двух новых камзолов Джеймса, рябые щеки, последствия оспы или кожной болезни, шрамик на левой скуле, звезда о семи лучах. Под кустистыми бровями, спрятавшись в норы глазниц, блестели две вишни, влажные, очень темные. И орлиный нос с нервными ноздрями. Раньше, беседуя с хозяином, охотник стоял Джеймсу спиной. Молодой человек не мог видеть его лица, разве что мельком, когда охотник слегка поворачивал голову, изучая приглянувшееся оружие. Все равно казалось, что у него было другое, более подходящее лицо. А это ему приспособили от случайного чужака на скорую руку, потехи ради. «Что за дурацкие мысли?» – одернул себя Джеймс. В самом деле, для выпускника хомо-бестиария шестирукого Кри, человека, одной из трех боевых ипостасей которого был гноль-псоглавец, он мыслил слишком косно. Если ты видел человеческие лица у птиц, львов и козлов, или бычью морду над мощными плечами богатыря, как у Иржека Чаппы, добродушнейшего борца Минотавра, с кем ты выпил после занятий немало сладкого мускателя, желаете попробовать? В словах Джеймса крылся вызов. Хозяин лавки благоразумно исчез без промедления. К чему мешать благородным господам делиться друг с другом секретами искусства? Видимо, он сталкивался с подобными случаями не в первый раз, и иногда даже имел от этого кое-какую выгоду. Но недоверчивый собеседник вдруг улыбнулся, разом сняв напряженную ситуацию. Когда Рябой улыбался, лицо становилось гораздо симпатичней, прямо-таки лучась обаянием. «Я не хотел вас обидеть, сударь. Простите, если мой комментарий показался вам оскорбительным. Конечно же, я хочу попробовать, только умоляю вас, давайте помедленнее. Мне хотелось бы вникнуть в суть приема, а не провоцировать ссору. Полагаю, вы тоже не сторонник рейн-контра?» Джеймс кивнул, оттаивая. Рейн-контром в школах фехтования называли бой без правил. «Эй, хозяин!» – Рябой огляделся. «Дай-ка нам пару шелковых пуговиц». «Зачем?» – поморщился Джеймс. Он не был поклонником пуговиц, обтянутых шелком. Их надевали на острия шпаг во время учебных поединков. «Смею надеяться, сударь, мы с вами достаточно опытны». В качестве согласия Рябой обнажил шпагу, висевшую у него на поясе, и отсалютовал Джеймсу. В ответ молодой человек приветствовал охотника Бретты, которую до сих пор держал в руке, и без предупреждений перешел к действиям, двигаясь демонстративной неторопливостью. Финтом в кварту, он вынудил соперника сделать шаг назад. Затем, притворившись, что замешкался, с продолжением спровоцировал серию ответных ударов, коротких и быстрых, наносись они в настоящем, а не в договорном бою. Этой атаке, в которой чувствовалась школа, Джеймс противопоставил ряд академически четких, выверенных, что называется, до ногтя парадов. В этот миг, когда звон клинков достиг апогея, так опытный дирижер сердцем чувствует нарастающее крещендо оркестра, молодой человек провел требуемый пассадо сотто. Не очень глубокий, но вполне достаточный. Кончик Бретты легонько тронул локоть охотника. «Туше!» «Блестяще! Признаюсь, я был не вполне прав, споря с вами. Похвала, скажем честно, приятна даже самым прожженным циникам. Джеймс подумал, что ошибся с первоначальной оценкой Рябова. Вне сомнения, достойный сударь, весьма достойный. И готов признать вслух ошибку, что есть признак благородства. Еще раз? Конечно. Что вы скажете, если я... Рябой попробовал в конце серии достать клинком голову уклоняющегося Джеймса. И не достал. Вместо этого длинная бретта еле слышно уколола его в правый бок. Войди рапира всерьез, у охотника возник бы повод опасаться за свою драгоценную печень. Превосходно! Вы мне льстите! Ничуть! Позвольте я рискну повторить вслед за вами. Джеймс кивнул и поменялся с охотником ролями, перейдя в атаку. Парады Рябова выглядели более чем прилично. Правда, им не доставало блеска. Повторяя пассаду Сотта, Рябой применил тот самый глубочайший вариант с опорой левой рукой об пол. Вышло неплохо, но в последний момент задняя нога охотника чуть поехала. Удерживая равновесие, Рябой больше, чем следовало бы, наклонился вперед. Выпад получился длиннее задуманного, и острие шпаги разорвало ткань камзола на боку Джеймса Ривердейла. Камзола цвета корицы с золоченными крючками. Боли Джеймс не почувствовал. Царапина, поводом для которой явилась неловкость Рябова, вряд ли была опасна. Вместо раздражения камзол тажаль, как ни крути, в сердце закралось горделивое удовлетворение. Прием-то вы, сударь, повторили, но сами видите, в руках мастера и палка гору проткнет насквозь, а подмастерью вели от пола отжиматься, он и лоб в смятку. Ах, да чего я неловок, сударь, молю вас! Рябой рассыпался в извинениях. Выглядел он трогательно, испуган, взволнован, готов на все, лишь бы раненый не счел его ошибку намеренной провокацией. От денежной компенсации Джеймс отказался, несмотря на то, что Рябой настаивал. Предложение оплатить лекаря также отклонил. Царапина сразу перестала кровоточить, не испачкав ткани. А камзол, как выяснилось при внимательном осмотре, вполне мог обойтись ниткой, иголкой и незамысловатыми услугами портного. За удовольствие надо платить. Мы, циники, это знаем. Дырка в камзоле и оцарапанный бок – невелика плата за радость скрестить клинки с достойным человеком. Вы, сударь, так и понимаете. Обиды не держу, вполне доволен, извинения принял. Рекомендую добиться, чтобы кисть и локоть руки шли вниз одновременно. Да, совершенно верно. Еще поработайте с ногами, следя, чтобы вас не поймали на укол с оппозиции. И будете неподражаемы. Разрешите откланяться? Бред тут Джеймс раздумал брать. Все-таки тяжеловато. Впрочем, если в день отъезда из Бадандена останутся лишние деньги, а хозяин лавки не найдет Бретти другого покупателя... Размышляя таким образом, он вышел на бульвар. Прошел 9,5 шагов от входа в оружейную лавку до разносчика халвы, затем еще 24 шага к чайхане под небом голубым, где сел за ближайший столик и вскоре отдал должное люляке бабу, завернутому в тончайшую лепешку, шишке бабу на вертеле, политому кислым молоком, джуджаке бабу из цыпленка, жареного над углями из можжевельника и черной похлебки на бараньей крови с кардамоном. В качестве десерта он взял нугу, рахат-лукум, казинаки и, разумеется, халву в разумном количестве. А потом спросил у чайханчика: «Уважаемый, где можно найти поблизости хорошего портного?»